«Манана» означает «ждать, пока слухи не подтвердятся». Если ты торопишься затариться джанком и забиваешься с незнакомцами, тебя просто кинут на деньги. Да еще и с полицией наверняка геморрой будет. Но когда терпеливо ждешь, джанк сам приходит к тебе, если ты, конечно, действительно этого хочешь. В Мехико я пробыл несколько месяцев. Как раз между делом отправился повидать адвоката, нанятого мной для оформления выездных и рабочих документов. У офиса топтался оборванный в уходящем соку мужчина. «Еще не приходил», — заметил он. Я взглянул на него. Старый джанки, без тени сомнений. Я просек. У него насчет меня тоже не было и тени. Болтали, пока не заявился адвокат. Джанки собирался продать несколько церковных медалей, и адвокат велел ему притащить около дюжины в контору. Разобравшись с юридической мотнёй, я предложил этому джанки вместе поужинать, и мы отправились в ресторанчик в Сан-Хуан-Ле-Трен. По заказу моего собеседника рассказал свою историю. Выслушав, он отвернул лацкан пиджака и показал машинку, воткнутую в подкладку. «Я сижу 28 лет», — молвил мой неожиданно новый знакомый. «Купить не хочешь?»